«Отдай мое тело, ты, жалкое отродье бездны!» Ненависть слышалась в голосе юноши. Он рванул вперед и уперся руками в стекло с обратной стороны. Я вздрогнул. «Нет, это уже слишком. Я либо уже сошел с ума, либо скоро свихнусь. Монстры, исчезающие улицы, а теперь еще и изображение в зеркале, которое требует вернуть ему тело. Что дальше? Надо было прекратить это». Я, выхватив пистолет, я пальнул в зеркало, раздался звон и стекло, сверкающими в свете фонаря осколками посыпалось на пол. «Думаешь, ты избавился от меня?» Снова раздался голос. «Я доберусь до тебя, найду тебя, где бы ты ни был. Верни мое тело». Я схватил ружье и мешок и выскочил вон из комнаты. «Далеко не убежишь», — кричал вдогонку голос. «Я найду тебя». Я сбежал на первый этаж. Сюда голос не доносился, но останавливаться я не стал. Отпер входную дверь и выскочил на улицу. Меня гнал ужас. Даже бродившие по городу твари не казались столь жуткими, как живущие собственной жизнью отражение в зеркале, которое грозилось отнять мое тело. Поправив надетый наспех мешок и лямку ремня фузии, я быстро зашагал по мощеной дорожке прочь от особняка. Я постоянно оглядывался, словно боясь, что отражение выберется из зеркала и погонится за мной. Тут я оставаться не собирался. Город близко. Найду какой-нибудь домик на окраине, где нет зеркал, и там заночую. А сюда больше, ни ногой. А где-то в бездне городских улиц уже завыли существа. Их что-то разбудило, а может, ночами они были более активны, нежели днем. И у меня возникли сомнения, действительно ли оказаться в зубах чудовищ лучше, чем по соседству с, в общем-то, безобидным отражением, которое пока кроме угроз ничего плохого мне не сделало. С другой стороны, монстры хотя бы понятны, их убить можно, в конце концов, а чего ждать от разозленного отражения, я даже не знал. Впереди показались две маленькие красные точки. Я замер. Вскоре луч фонаря высветил высокую фигуру в черных одеяниях, которая плыла над землей, едва касаясь снежного покрова краями своей траурной хламиды. Красные точки оказались глазами существа. «А ты что еще за чучело?» — пробормотал я и попятился. Путь из сада был отрезан красноглазой страхолюдиной, надо искать другую дорогу. В кустах по обе стороны от меня раздались шорох и лязг железа. Не желая узнавать, что там происходит, я развернулся и бросился к особняку. Ветви били меня по щекам, я жмурился, чтобы не стегнуло по глазам. Мое снаряжение гремело на всю округу. На пути оказался человек. Он был одет в широкие штаны до колен, сапоги с отворотами и кирасу поверх кожаного жилета. Одежда частично сопрела, а кираса проржавела в нескольких местах. В руках человек держал алебарду. Луч фонаря осветил его лицо, а точнее то, что осталось от него. На гнилом черепе виднелись обрывки кожи, а в глазницах такая же тьма, как и у других монстров. Передо мной стоял оживший мертвец. Слева и справа в кустах я видел черные фигуры. Они брецали доспехами и оружием и двигались ко мне. Времени на раздумья не оставалось. Я выхватил саблю. Мертвец замахнулся алебардой, но я оказался проворнее. Мой клинок вонзился ему снизу в подбородок. Рядом, как из-под земли, вырос еще один дохлый боец, тоже в кирасе, да еще и в шлеме, таком же ржавом. Я высвободил саблю и, уклонившись от острия алебарды, нацеленного мне в лицо, вогнал клинок мертвяку в подмышку, незащищенную доспехом. За мной показался еще один. В руках его чернел здоровый двуручный меч. Я схватил мертвяка, в подмышке которого была моя сабля, и закрылся им. Меч обрушился на шлем дохлого солдата. Я толкнул того ногой, вытаскивая саблю, и боец опрокинулся на своего товарища с двуручником. Путь был свободен, я ринулся со всех ног прочь. Кто-то снова выпрыгнул на меня из кустов, позади трещали ветви и гремело железо, а я улепетывал, даже не оборачиваясь. Казалось, целая армия мертвецов поднялась из земли, чтобы убить меня. Обогнув особняка, я снова оказался среди зарослей. Тут они были не столь густые. Я несся по какой-то тропинке, пока возня позади не стихла. До сих пор не понимал, как удалось отбиться. В сражении я вообще не думал, что делаю. Мое тело действовало инстинктивно. Похоже, парень умел неплохо драться на саблях, и теперь эти навыки сослужили мне отличную службу. А мир не прекращал ужасать меня. Прежде почему-то казалось, что за городом безопаснее, но тут тоже монстров хватало. Я забрел в заросли густой травы, потом оказался среди кустарника. Дорожек тут уже не было, клумб тоже. Сад остался позади, а на пути моем сплелись непролазные дебри. Но я все равно лез вперед. Боялся, что красноглазое существо вместе с армией мертвецов нагонит меня. Под ногами захлюпала почва, и я провалился почти по колено в какую-то жижу. Остановился, осмотрелся. Впереди в свете фонаря желтели камыши. Во тьме чернели стволы мертвых деревьев, уткнувшихся в серое небо. Все ясно. Я забрел в болото. Дальше пути нет. Немного подумав, я вылез из жижи и побрел вдоль водоема. Преследования не было, вокруг снова воцарилась тишина, и лишь ветви кустов трещали, когда я пробирался сквозь них. Я шел вслепую, наугад. Сложно было представить, что ждет меня впереди в глухих дебрях. Вдруг еще одна красноглазая тварь, или мертвецы, или... Да тут все, что угодно могло оказаться. Но я, кажется, устал бояться, устал думать об ужасах, которые таятся во тьме. Я просто шел вперед, не зная, куда и зачем. Главное, подальше от проклятого сада. Вскоре начался лес, идти стало легче. Под ногами шуршала прошлогодняя листва, припорошенная снегом, а фонарь все так же неизменно светил вперед, вырывая из тьмы стволы и ветви деревьев. Я устал и ослаб, желудок сводило от голода, а ноги еле волочились в тяжелых ботфортах. Я сел под деревом, выключил фонарь и некоторое время просто смотрел во мрак ночного леса. Дальше идти было бесполезно. Я потерял все ориентиры в пространстве. Даже не знал, в какой стороне город, а в какой особняка. Ничего не оставалось, кроме как ждать утра. Не хватало до кучи еще и заблудиться. Я съел холодную похлебку. На вкус она оказалась еще хуже, чем теплая, но хотя бы силы появились. Я решил не светить фонарем и не разжигать костер, чтобы не привлекать к себе внимания. Накинул плащ, положил на колени рюкзаки и ружье, прислонился к дереву и так просидел до утра. Даже вздремнул немного, но сон был тревожный. Спать толком не получалось в таком положении, да и обстановка была неспокойная. Чудилось, что вот-вот рядом окажется очередной монстр, и при каждом громком треске сучьев я вздрагивал и открывал глаза. С рассветом побрел дальше, усталый, разбитый, не выспавшийся. Еды почти не осталось, лишь десяток сырых картофелин да кучка вяленого мяса. Я собирался вернуться в город, там хотя бы можно найти съестное. Попытался вспомнить проделанный ночью маршрут, выбрал направление и зашагал в ту сторону, надеясь, что сориентировался верно. Иначе кто знает, сколько придется блуждать. Вскоре я заметил среди деревьев изгородь из прутьев, пошел туда. За изгородью оказалась крестьянская изба с бревенчатыми стенами, соломенной крышей и маленькими окошками. За ней наблюдалась еще одна крыша. Лес здесь заканчивался, начиналась деревня. Совсем немного не дошел вчера вечером до поселения, а ведь мог бы ночевать в доме, а не под деревом. Решив исправить упущение, я зашел во двор, ища вход в избу, но тут же остановился. Во дворе был мужик крестьянской наружности, одетый в рубаху, порты и лапти. Он тыкал вилами копну сена, упрямо, монотонно и бессмысленно, будто у него что-то замкнуло в голове. Мужик стоял ко мне спиной и меня не заметил. Медленно пятясь, я вышел на улицу. Вздохнул с облегчением. Снова чуть было не влип. Побрел дальше. Если тут живут эти существа, значит, в домах может быть съестное, рассудил я. Осталось только проникнуть в дом, не привлекая к себе внимания. Иначе один такой завопит, и опять толпа сбежится. Едва я так подумал, как тут же наткнулся на монстра. Мужик в лаптях и облезлой шубе стоял прямо за углом следующего дома. Я выхватил саблю, но было поздно. Существо разинуло свою огромную пасть с острыми зубами и завопило, а потом ринулось на меня. Я выставил саблю вперед, и клинок по самую рукоять вошел в глотку монстра. Из глотки потекла черная жидкость. Я выдернул клинок. Монстр плюхнулся мордой в снег. Я даже сам удивился, насколько легко в этот раз зарезал его. Вот только радоваться пришлось недолго. Обернувшись, я увидел, как с другого конца улицы в мою сторону бодро ковыляют двое. Мужи и баба в душегрейке. А совсем близко во дворах завопил монстр, его вопль подхватили еще двое или трое. Кажется, я все-таки влип. И снова я мчался всех ног. А позади, вой и истошные крики существ, что вылезали из своих убежищ, узнав, что на их территории, посторонний. Я пробежал мимо небольшого каменного храма. Позади кто-то зарычал. Обернувшись, я увидел, как из дверей выскочил высокий бородатый человек в длинном черном одеянии. Он походил на католического священника. Из-за угла выбежал низенький мужичок в кафтане. Монстры были быстрее меня, не уйти. Я вытащил пистолет, взвел на бегу курок и остановился. Не знаю, как у меня выдержки хватило подпустить их к себе. Просто понял, что если сразу выстрелю, промахнусь. Священник находился уже совсем близко. Он разинул зубастую пасть, а я нажал спуск. Я еле успел отпрянуть. Священник шлепнулся в снег рядом со мной, а на меня уже налетел мужик в кафтане. Я ушел от удара его когтистой лапы, а потом развернулся и проткнул саблей. Забежав за следующий дом, я оказался на окраине. Тут был овраг. Я стал спускаться, но споткнулся, шлепнулся на пузо и съехал вниз, несколько раз больно ударившись о коряги и какие-то камни. Вскочил, поднял слетевшее с плеча ружье. Впереди журчал ручей. Продрался сквозь кустарник, я пересек его и полез в гору. Позади кто-то верещал. Меня не покидало чувство, что за мной гонятся монстры. Но когда я выбрался из оврага и обернулся, никого не увидел. Не дожидаясь, пока существа найдут меня, я побежал дальше. И вот передо мной оказалось поле, покрытое снегом. На горизонте виднелась лесополоса. Туда я и отправился прямиком по пашне. Постоянно оборачивался. Нет ли погони? Не было. Даже завывания в деревне смолкли. И вот я брел один по белому простору в этой бессмысленной снежной пустоте, не зная, куда и зачем иду. Но все же шел. Больше ничего не оставалось, разве что просто лечь тут и помереть. Кажется, я даже существ перестал бояться. Резать этих тварей оказалось не так уж сложно. Главное, чтоб толпой не налетели. Другого я сейчас боялся. Неизвестности и бессмысленности. Было непонятно, куда идти, непонятно, приду ли вообще куда-нибудь. Да и зачем куда-то идти, если нет никаких идей, как попасть в нормальный человеческий мир. Уж не знаю, то ли кто-то из местных божеств сжалился надо мной, то ли удача мне улыбнулась, но примерно к полудню, после долгого блуждания по заснеженным просторам, я заметил впереди каменные домики. К этому времени я уже и не надеялся попасть обратно в город, но он не отпускал. Даже мысль пришла, что не я нашел этот город, а он меня. Я выбрался на дорогу, перешел мост и очутился в городских кварталах, которые казались теперь родными и знакомыми, хотя тут я был впервые. Стены и узкие улицы давали иллюзию безопасности. За стенами можно укрыться, найти ночлег и еду. И все же, куда дальше? Вновь впереди маячил дворец на горе. Идти к нему. А смысл, если это всего лишь иллюзия? Весь вчерашний день я шел, а гора ближе не стала. Бродить по городу, пока он не исчезнет. Ничего другого не оставалось. На одной из улиц я увидел следы. Их было много, словно тут прошла целая группа людей. Человек 10 или больше. Я остановился и почесал затылок. Я уже понял, что людей тут нет. Значит, здесь были монстры. Или все же люди. Стоило проверить. Вчера выпал снег, а следы были свежими, прошли недавно. Я решил попробовать догнать и разузнать, кто тут шастает. И вскоре догнал. Тут был дом с подворотней, следы вели в арку. Со двора доносились голоса. Кто-то с кем-то беседовал. За два дня, которые я провел во сне, ни разу не слышал, чтобы монстры разговаривали. Только вопили, как резаные. Значит, там точно люди. А люди – это шанс выбраться отсюда. Сердце забилось сильнее. Я подкрался к углу и осторожно заглянул во двор. Глава 5. Посреди заросшего дворика вокруг костра сидели люди. Я насчитал 10 человек, 9 мужчин и 1 женщина. Одежда их не отличалась богатством и изысканностью, она была тусклых цветов, и вид имела поношенный. У всех мужчин было оружие. Старые кремниевые пищали стояли шалашом рядом. На поясах виднелись сабли и пороховницы. При себе люди также имели мешки с вещами. Многие сидели на них. Но самое главное, на что я обратил внимание, и что меня несказанно обрадовало, так это глаза. Они были нормальными, человеческими, и в них не обитала тьма, как у монстров из сна. Значит, передо мной люди, живые, настоящие, зачем-то прибывшие сюда из обычного мира. А если так, то они знали, как отсюда выбраться. Компания обедала, до меня донесся едва уловимый запах горячей похлебки, и аж слюнки потекли. Разговаривали двое, они о чем-то жарко спорили, но делали это вполголоса, специально сдерживая свои порывы. Говорили они на том же языке, что и я без труда понимал каждое их слово. «Враки это», — говорил низкий мужичок с большой головой, глазами на выкате и щуплой бороденкой. Он был в треуголке, сером жустокаре, подпоясанном ремнем, из-за которого торчала рукоятка пистолета, и плаще. «Туда надо идти, дальше. Я-то помню, чё ты тут городишь. А я тоже помню, что тут-то было святилище, на площади», — басил в ответ высокий мужик. Он сидел ко мне спиной, и лица его я не видел. Он был в плаще, а на голове его красовался заломленный назад бордовый, отороченный мехом колпак. «Да нет же, дурья башка!» — с жаром возражал мелкий мужичонка. «Кто тут путеват? Ты! Я тут уже раз 10 бывал. Так что не гунди, Васютка, и не мути воду. А ты к святилищу хоть раз ходил?» — не сдавался высокий. «Видал, не гунди, видал!» — передразнил высокий. «Клянусь булавой Перкунаса, что оно тут-то было, на площади. Ну, соображай, если мы тут заплутаем по твоей воле, я с тобой больше не пойду, да другой там святилище», — огрызнулся низкорослый. «Хорош всех с панталыку сбивать, на кой ляд я тебя взял, не хотел же брать. Всегда ты, Васютка, воду мутишь, сколько раз с тобой хожу, и все упрямишься, как баран». «Тьфу», — мужик сплюнул, — «идем, куда я сказал, и точка». «Если был сдвиг, плохо», — произнес размеренно мужик, сидевший рядом с низкорослым. Этот был уже старый, тоже бородатый, над глазами его нависали густые брови, закрытый левый глаз пересекали три уродливых шрама. След когтей сразу подумалось мне. Одежда его, темно-зеленый кафтан с вышитыми полоском на груди и шапка с мехом, выглядела аккуратнее и новее, чем у остальных. «Сдвиги пока не начались», — буркнул недовольно низкорослый. «Не скажи, Йозеф, дней 10 ведь осталось», — рассудил пожилой. «Стыдно не знать-то, а еще сноходцы, эх, а знать-то ничего не знаете. Я тебе говорил и еще раз скажу, начинаются сдвиги за 3 недели, за 3, вот такая вот наука, учись. Я уже 5 лет хожу», — заворчал Йозеф. «Сам знаю, но здесь не было сдвига, мы просто еще не дошли». Я находился в замешательстве. С одной стороны, это были люди, обычные живые люди, и они точно знали, как попасть в человеческий мир, а значит, во что бы то ни стало, следует выйти с ними на контакт. С другой стороны, все, с оружием, и неясно, как они воспримут мое внезапное появление. Примут еще за монстра и пристрелят не глядя. Да и страшновато связываться, не ведая, что у них на уме. Пока я видел один вариант. Проследить. Вдруг сами меня введут, куда надо. Раздумья мои прервал скрип снега за спиной. Я резко обернулся, рука моя легла на рукоять пистолета, но тут же отдернулась. Передо мной стоял широкоплечий белобрысый малый невысокого роста, с изъеденным оспой лицом и целился в меня из мушкетона. Глаза мужчины были живыми, человеческими, и это радовало. Не радовал только уставленный на меня раструб ствола. «Пошел», — пробасил белобрысый, делая движение в сторону компании у костра. Когда мы подошли к костру, все мужчины поднялись с мест. Женщина же даже не пошевелилась, лишь взглянула на меня то ли со страхом, то ли с надеждой. Только сейчас я заметил, что руки ее связаны. И один этот факт заставил меня занервничать еще сильнее. Лицо высокого Васютки показалось мне каким-то диковатым. Угловатые черты, широкая борода, загрубевшая кожа. Глаза его таращились на меня угрожающе. На левой руке не хватало 2 пальцев. Остальные тоже производили не самое приятное впечатление. Бандиты с большой дороги. Именно такая ассоциация пришла первой, когда я поближе рассмотрел эти хмурые, обветренные бородатые лица. Если не пристрелят, то оберут до нитки, оставив с пустыми руками. Я приготовился к худшему. На общем фоне выделялись 2. Один, кучерявый молодой парень в треуголке. Он не носил бороды, в отличие от своих спутников, а над верхней губой его чернели аккуратно подстриженные усы. Его лицо можно было даже назвать интеллигентным, с большой натяжкой, правда, да и то лишь в сравнении с остальными. Второй же, наоборот, имел вид до ужаса отталкивающий. У него были непропорционально большой нос и скошенный подбородок, из постоянно приоткрытого рта торчали выпирающие вперед верхние зубы, желтые и гниющие. Еще больше придурковатости добавлял ему замызганный смешной треух, водруженный поверх спутанных светлых волос. Заметил я и еще одну особенность. Люди были довольно мелкие. Из всей компании только мужик, которого я идентифицировал, как высокий, мог сравниться со мной ростом. Остальные, на полголовы ниже. А Йозеф так и вообще мне по подбородок. А я ведь тоже не великан. 1,80 м максимум по ощущениям. Кто таков и чего надобно? Грозно произнес Йозеф, сдвинув брови. Шпионил, отрывисто буркнул белобрысый. Он по-прежнему держал меня под прицелом. Помощь нужна, ответил я. Заблудился. Который день людей не видел. Думал, вы, эти, с черными глазами. Хотел убедиться. Кто таков? Повторил Йозеф. Я. Александр меня звать, ответил я, назвав привычное имя из прошлой жизни. Ты как здесь оказался, Александр? Спросил старик. Он держал в руке длинный, около полуметра, пистолета с колесцовым замком. Я не знал, что сказать. Для меня самого это был большой вопрос. Как я здесь оказался? Пришлось говорить правду. Не помню, ответил я. Чё милишь, малый? Йозеф еще сильнее нахмурился. Как так, не помнишь? Говори, не юли, а то пристрелим к ядрене фени. Правда, не помню, ответил я. Очнулся на улице. Пытаюсь найти дорогу обратно, в человеческий мир. В какой человеческий мир? В явь. Ты, парень, то ли дурак совсем, то ли притворяешься. Да, я понимал, что слова мои могут показаться странными для местных жителей, но что поделать, если об этом мире я почти ничего не знал. Я правду говорю, сказал я. Ни хрена не помню, клянусь булавой Перкунаса. По тыкве дали и подыхать оставили. А кто? Да без понятия. Узнал бы, башки проломил бы. Не вру, мужики. Выбраться хочу. Пес знает, как я жив до сих пор остался. Я таких ужасов тут повидал. Да у меня даже еды с собой нет. Об одном прошу. Выведите меня отсюда, а? Могу вон, фузию отдать взамен или пистолет. Больше нет ничего. Похоже, моя речь возымела определенный эффект. Ладно, малый, буркнул Йозеф. Будь на нашем месте тати какие, так тебя бы без разговоров грохнули и все забрали бы. А мы, люди мирные. Помощь, говоришь, нужна. Может, и поможем, коли правду говоришь. Покажи фузию. Я снял с плеча ружье и, подойдя ближе, протянул Йозефу. Тот взял его, осмотрел с сосредоточенным видом и произнес. Хорошо, фузию я забираю, а ты... Он снова уставился на меня грозным взором. Ежели чего учудить вздумаешь, пеняй на себя. Нас тут, 9 и все, с оружием, так что имей в виду. Садись, он взглядом указал на место у костра. Дам тебе поесть. Только учти, сейчас нам нужно сделать одно дело, а возвращаться будем потом. Так что придется подождать. Да без проблем, мужики, ответил я, присаживаясь на корточки, мне б выбраться только. Мое внимание снова привлекла женщина со связанными руками. Она с подавленным видом сидела прямо на земле. Женщина была молодая, лет 20-25. Она имела широкое лицо со впалыми щеками, скулы, острые, глаза, маленькие. На коже виднелись черные пятна непонятного происхождения. Веревку, которой были связаны ее руки, держал кудрявый парень с усиками. Йозеф протянул мне две горячие картофелины и кусок черного хлеба. «За что ее так?» – спросил я. Йозеф посмотрел на меня так, словно убить хотел. «Никаких вопросов, понял?» – ткнул он в меня пальцем. «Будешь вопросы задавать, один пойдешь». «Да ладно, ладно», – произнес я, – «никаких вопросов. Больше не буду». Разумнее всего было сейчас действительно не задавать вопросов. Дела этой компании меня не касались, не пристрелили, и то хорошо. Хоть, и правда, могли, кто б узнал. Однако нет. Пожалели. Может, за своего приняли. Теперь главное, чтобы они меня в человеческий мир вывели, в явь, как они это называли. Вопросов у меня, конечно, накопилась масса. Единственное, в чем сомнений не было, компания занималась чем-то не совсем легальным. Но какое мне до этого дело? От костра и горячей пищи по телу моему разливалось приятное тепло. После бессонной ночи меня даже немного разморило. Мы ели молча. Кажется, вести при постороннем разговоры, они не собирались. Посматривали на меня косо, но ничего не говорили. А потом мужики сложили остатки еды и посуду в мешки, затушили костер, и мы двинулись дальше по улице. Впереди шагал Йозеф, замыкали шествие кучерявый парень, ведущий на веревке девушку, и белобрысый мужик с мушкетон. Я шел посередине. Я находился в приподнятом настроении. Меня ужасно обрадовало, что, Наконец, после стольких скитаний, выпал шанс попасть в человеческий мир. Остальные трудности по сравнению с этой сейчас казались несущественными. Святилище, к которому держала путь компания, напоминало то, где я прятался в первую ночь, только не имело колокольни, и кладка была более грубая. Здание выглядело очень старым, словно простояло тут лет 500, даже камни понизу поросли мхом. Говорил же, Йозеф с упреком посмотрел на Васютку, с кем спорить-то будешь, дылда. Че лезешь-то, коли не знаешь ни шиша? Да понял я, понял, буркнул произнес Васютка. Обознался, видать. Я-то думал, к другому идем. Йозеф посмотрел, взглянул на меня. Жди здесь, малый. Сейчас дело сделаем, и пойдем обратно. Я кивнул. Компания вместе со связанной девушкой зашла внутрь. Я же принялся расхаживать перед дверью взад-вперед, мучимый любопытством. Похоже, мужики затевали какой-то ритуал. И связанную бабу туда повели явно неспроста. «Это не твое дело», — твердил я себе, — «пусть там хоть сатану вызывают. Мне главное — выбраться отсюда». И все же любопытство взяло верх над здравым смыслом. Я просто должен был знать, что делают мои спутники. Подошел к двери и медленно ее приоткрыл так, чтобы сквозь щель видеть, что творится внутри. Интерьером святилище тоже напоминал то, в котором я ночевал. Но алтарь тут был украшен растительными барельефами, а за алтарем располагалась каменная статуя женщины с обнаженной верхней частью тела. Женщина раскинула руки в стороны, а по ней снизу вверх ползли стебли растений. Происходящее возле алтаря тут же приковало мое внимание. Связанная девушка стояла на коленях, положив голову на каменную плиту. Рядом стоял Васютка, в одной руке он держал книгу, в другой – топорик. Когда я заглянул, Васютка как раз закончил чтение, передал книгу одному из спутников, а потом повернулся к статуе, воздел руки к потолку и воскликнул на весь зал. «О, великая Фрея, прими эту жертву!» Затем он повернулся к девушке, что лежала головой на алтаре, занес топорик. «Да, они приносили человеческую жертву. Я и так догадывался, что компания задумала нечто подобное, но ритуал все равно шокировал меня. Даже мелькнула мысль прервать это безумие. Но я вовремя спохватился. С моей стороны это будет глупо. В конце концов, их 9, и все с оружием, а я – 1. Да и вообще, откуда я знаю, какие в этом мире обычаи? Может, тут такое считается в порядке вещей. Но наблюдать за ритуалом мне точно не хотелось, и я решил закрыть дверь и спокойно дождаться своих спутников снаружи. Вот только сделать это не успел. Кто-то толкнул дверь, да так, что я шлепнулся задом на мостовую. А в лицо мне уже смотрел мушкетон белобрысого мужика. «Опять шпионишь, покуда?» Прорычал он, схватил меня за шиворот и потащил в святилище. Теперь на меня уже смотрели 9 стволов. «Так вот ты, значит, что удумал, скотина?» Сквозь зубы процедил Йозеф. Он подошел ко мне вплотную и приставил пистолет к моему подбородку. «Говори, гад, кто тебя подослал?» «Следаки, епископ, кому доносишь?» «Я ведь сразу понял, что эдакий щеголь не просто так увязался за нами, не помнит ничего. Ага, думал, дураков нашел. Вот мы тебя и раскусили. С добром, значит, к нему, а он. Я правду сказал, проговорил я. На лбу моем выступил пот. Йозеф был зол и мог спустить курок в любой момент. Я ничего не помню. Я ни на кого доношу. Мне просто стало интересно, какого хрена вы тут творите. Да ладно, давай, ври больше. Разоружите его, приказал Йозеф остальным. Мои пистолеты, сабля и вещмешок оказались в руках мужиков. Да он же светлейший. Взвизгнул большеносый парень в триухе, который вытащил из кобур на моей перевязи 2 пистолета с кристаллами. Давайте убьем его. Он, один из них. Он всех нас сдаст. Вот и, пес, он скалился своими большими зубами, отчего рожа его выглядела еще глупее и противнее. Да, да, светлейший, чародей. Попался. Ну, чего нам сделаешь теперь? Заткнись, велел Йозеф большеносому и обратился ко мне. Говори, гад, кому служишь? Кто таков? Надо закончить ритуал, сказал старик, потом разберетесь. Василий, доделай начатое. Йозеф согласился со стариком. Василий вернулся к алтарю и девушке, которая так и лежала головой на алтаре, ожидая смерти. О, великая Фрея, прими эту жертву, повторил Василий, обратившись к статуе богини с голыми сиськами, а затем повернулся к нам, все на колени, и глядя на меня, добавил, и ты, тоже. «Нет, я не могу так», – жалобно произнес кудрявый парень с усиками, – «не могу смотреть». «Проклятье, мы сделаем это сегодня или нет?» – разозлился Йозеф. «Так в пол смотри, и не увидишь. Пусть парень за дверью постоит», – предложил старик. «Сам понимаешь, она же». Он не закончил фразу, но Йозеф понял. «Ладно, вторак, выйди из храма и встань на колени там», – буркнул он. Парень вышел, а Йозеф велел приступать. Все опустились на колени, и мне тоже пришлось это сделать. А Василий схватил девушку за волосы, замахнулся топором и ударил по шее. Он не сразу отрубил голову, и девушка завопила, задергалась. Еще два удара, и обезглавленное тело откинулось на пол, орошая кровью каменный пол. Голову же Василий положил на алтарь. Меня чуть не стошнило от увиденного. Я уставился в пол, мысленно проклиная себя за неуемное любопытство, из-за которого стал невольным свидетелем этой ужасной сцены. Впрочем, не за это мне сейчас стоило переживать, а за то, как бы мое тело тоже не осталось тут обезглавленным или с пулей во лбу. Василий встал на колени и начал бубнить что-то, похожее на молитву, а потом воцарилось молчание. «Ничего не происходит», — шепнул кто-то. «А ну цыц!» — цыкнули на него. «Фрея не приняла жертву», — спросил Йозеф. «Не знаю», — Василий встал с колен. «Может быть, примет позже. И что делать будем?» — проговорил парень в триухе. «Она не сжалилась над нами. Она не даст урожай». «Заткнись», — нахмурился Йозеф. «А чего делать-то еще?» — развел руками Василий. «Все, что могли, мы сделали. Остается только ждать и верить». Остальные поднялись с колен. «И я тоже. Лучше нам вернуться домой», — рассудил старик. «Не дело гневить богиню». «Верно, Василий говорит. Мы сделали, что могли. Теперь время удалиться. А с этим что делать?» Кивнул на меня белобрысый мужик с мушкетоном. «Погодите», — вдруг воскликнул Василий. «Что-то происходит. Кажется, Фрея услышала нас. Смотрите». Я вместе со всеми устремил взгляд на обезглавленное тело, на которое указывал Василий. Тело задергалось, словно в конвульсиях, а потом начало видоизменяться. Все смотрели на это, как зачарованные. Руки и ноги девушки вдруг удлинились, превратившись в когтистые лапы, а вместо головы выросла отвратительная морда на длинной шее. Морда напоминала волчью, но была она без шерсти, ушей и серой пупырчатой кожей. Метаморфозы произошли столь быстро, что никто даже глазом не успел моргнуть. А монстр вскочил и ударом лапы снес Василию полголовы. Тело мужика отлетело к стене. «Уходим!» — истошно завопил парень в триухе. Она разгневалась. «Мора!» — закричал старик. «Спасайся!» В храме началась паника. Мужики вместо того, чтобы стрелять, ринулись к выходу. Я хотел было схватиться за пистолет, но вспомнил, что их у меня реквизировали. Кто-то оттолкнул меня, и я оказался меж лавок, но тут же вскочил и бросился к двери. За мной бежал еще один мужик, но монстр нагнал его, и за спиной моей раздался душераздирающий вопль. Я почти добежал до двери, когда понял, что тварь дышит мне в спину. Я обернулся и увидел жуткую разинутую пасть, наполненную длинными острыми зубами, готовыми вот-вот вонзиться мне в глотку. Глава 6. Меня отбросило спиной к двери, я закрылся рукой и монстр вцепился зубами в мое предплечье. Но боли я не ощутил. Моя рука покрылась ледяной коркой, которую существо не смогло прокусить. Монстр отпрянул и снова ринулся на меня, схватив за шею, результат тот же. Я ощущал себя беспомощным. Оружия не было, чтобы отбиться, зверю ничего не стоило разорвать меня на куски, он был сильнее. Однако мое тело сопротивлялось и под острыми зубами неизменно оказывался лед. Только это меня и спасало. Существо взревело так, что, казалось, стены задрожали. Мощнейший удар обрушился на мою голову, которую тоже покрыла ледяная корка. Я отлетел в сторону и покатился по полу. Существо схватило меня за ногу, но заверещало и отскочило, напоровшись на прочный морозный панцирь. Та ледяная магия, что залечивала мои раны, теперь вдруг стала защищать меня от механических повреждений. Причем я этим процессом не управлял, мое тело само формировало защиту в ответ на удары и укусы. Зверь вновь налетел на меня, его пасть тянулась к моему горлу. Оледеневшими руками я схватил его за шею, пытаясь придушить. Существо обладало огромной мощью, и я сам не понимал, как мне удается сдерживать его. Я собрал все свои силы, мои руки дрожали от напряжения, но я не сдавался. А монстр рвался вперед, бил меня лапами, и из пасти его брызгала слюна. И тут произошло нечто невообразимое. Шея существа, а потом и его морда начали покрылись бугристой коркой из черного льда. Чудище заскулило и отпрянуло. Оно мотало головой, пытаясь скинуть с морды ледяную оболочку. Я вскочил. Вспомнил вдруг о скрытом под камзолом стилете, который у меня так и не реквизировали. Вытащил его и набросился на монстра. Я колол его в длинную извивающуюся шею, а тот вопил на всю округу, и черная кровь его орошала мои руки и каменные плиты. Наконец существо ослабло и рухнуло на пол. Оно еще некоторое время билось в конвульсиях, а потом замерло и стало превращаться в пепел. Я отдышался. Ноги и руки дрожали от напряжения. Схватка отняла почти все силы. Я доковылял до лавки, где лежал мой мешок, оставленный убежавшими в панике мужиками. Тело второго убитого распласталось на полу. У него был перегрызен позвоночник. Закинув мешок за спину, я перешагнул труп и направился к выходу. На улице меня уже ждали. Семеро оставшихся в живых мужиков стояли полукругом на расстоянии пистолетного выстрела от святилища и целились в дверь. Возможно, они хотели таким образом встретить монстра, а вышел я. А я не ожидал их увидеть. Думал, их и след уже простыл. «Кто ты такой?» — грозно спросил Йозеф. «Отвечай, иначе и шага не ступишь дальше. Ты светлейший. Ну, для начала, я... тот, кто завалил то чудище в церкви и спас ваши шкуры, чтобы сдать нас следакам. Зачем мне это делать? Ну да, оскалился Йозеф, совсем незачем. Нет уж, приятель, вокруг пальца ты нас не обведешь. Тебя же к нам подослали, да. Иначе как ты тут оказался? Откуда ты знаешь этот маршрут? Их недоверие было мне понятно. Компания занималась чем-то незаконным, и у них имелись все основания подозревать меня в слежке. Ну а мне требовалось срочно рассеять их подозрения, иначе мне никогда не попасть в явь. Даже если ледяная защита сработает, и меня не убьют пули, я все равно исчезну вместе с очередным куском города, что растворится в тумане. Это люди, которые держали сейчас меня под прицелом, являлись последней хрупкой нитью, связывающей меня с миром людей, и, возможно, последним шансом выбраться отсюда. «Откуда знаю?» – переспросил я. «Да я третий день тут брожу, ни одной живой души не встретил. Откуда я могу что-то знать? Я просто хочу попасть в явь. Сам подумай, если бы я следил за вами, стал бы эти пистолеты с кристаллами тащить с собой. Ну вот, да, ври больше», — проворчал большеносый малый в триухе. «Да он нас клирикам сдаст, как нича делать. Они все заодно. Проклятые новобожцы. Хотите извести нас? Хотите веру предков извести? Заткнись», — рявкнул на него Йозеф. «Без тебя разберемся». И тут со стороны заросшего кладбища, что находилось за святилищем, послышался уже знакомый мне вой. «Они здесь», — взвизгнул большеносый малый. «Езя, надо уходить, они сожрут нас». «Заткнись», — снова гаркнул предводитель. «Бежим». «Что с ним делать?» — спросил белобрысый. «Так, слушай сюда, юноша», — обратился ко мне старик. «Поможешь нам, мы поможем тебе. Лады. А теперь хорош тут сопли жевать. Валим отсюда». Мы потрусили прочь от святилища. Позади раздавались вой и крики, то ли звериные, то ли человеческие. От этих воплей в жилах стыла кровь. И я готов был поклясться, что не у меня одного. «Надо спрятаться, переждать», — предложил старик. «Они учуяли нас, скоро нагонит. Мужики, ищем укрытие», — крикнул Йозеф. «Проверяем дома». Теперь мы по пути дергали все дверные ручки, что встречались на пути. Открытых не находилось. «Сюда». Йозеф остановился рядом с двухэтажным домом с потрескавшейся штукатуркой. Окна первого этажа находились достаточно низко, чтобы можно было забраться. У двери стоял большой пустой цветочный горшок.